Работа по фотографии. Этот алгоритм подходит для воздействия на любые живые и неживые объекты. Подготовьтесь к обряду, накопите нужную энергию через аскезы и пост. Возьмите фотографию объекта и обрядово нарисуйте нужный вам рунический рисунок под ваше намерение. Делайте все с пропеванием висы, вибрированием и повторением каждой руны и прочими правилами ритуала. Активируйте стихии, запечатайте свое намерение своей кровью. Далее, в зависимости от цели, выдержите это фото с нанесенными рунами на вашем алтаре или специально отведенном месте для этого. Выдержите период времени либо до полнолуния в случае создания чего-либо или роста и пребывания, либо до конца лунного месяца в случае чистки, очищения или разрушения. Далее в данный период обрядово с пропеванием висы и декларацией вашего намерения сожгите фотографию. Да будет так. В качестве примечания добавлю, что если у вас нет фотографии, то можете нарисовать рисунок на листе бумаги, который будет символизировать объект, и проделать всю операцию с ним.